Разделяемся на пары, Брут и Валькирия осматривают берег, мы с Фокси ближайшие окрестности, Дак и Саранчит обойдут вокруг озера, Трой и Мальта охраняют машину. В первую очередь искать следы Роя или выживших, связь не активировать без крайней необходимости. Машинально проверив боезапас рапиры, я вышел вперед, подавая пример. Спустя час разведки мы так ничего и не нашли. Несмотря на близость к крупному городу, до вторжения озеро не пользовалось популярностью из-за загрязнения и отсутствия нормальной дороги. Годы без людей пошли ему на пользу, вода полностью очистилась и сейчас была идеально прозрачной и годилась для питья едва ли не лучше нашей консервированной. Первым делом я приказал наполнить все баки машины и фляги, не забыв про очищающие таблетки и фильтры, после чего настрого запретил ходить в туалет на берегу. Трое вместе с Брутом отправили копать санитарную яму в глубине леса, остальным я сказал устраивать лагерь на пляже, а сам взял Фокси, и мы отправились за материалами для биореактора. Вскоре к нам присоединились и Дак с Саранчидом, они попросили научить их разбираться в растениях. Я прочел краткую лекцию, показал несколько фотографий и отправил их на поиски космической картошки. Мы быстро накопали целый мешок клубней и до отказа заполнили подключенный к броневику биореактор, сбросив рядом еще груду. Потом можно будет запечь в углях, чтобы слегка разнообразить приевшиеся пайки. Затем мы установили вокруг лагеря сигналки и наблюдательные системы, и мне резко стало нечего делать. Ну разве что поставил трое следить за камерами в дополнение к ограниченному и... Отлично, можно отдыхать. Считайте, у нас увольнительное, дежурство сами распределите. Уже собирался вернуться в машину и спать до завтрашнего дня, как вернувшаяся Валькирия схватила меня за руку и потянула на пляж, чтобы я проверил, как они справились с установкой лагеря. Новые палатки и прочее походное снаряжение я нашел во время обыска руин. Девушки растянули их под густыми кронами прямо у берега. Несколько двухместных, одна большая общая и шатер с раскладным столом и стульями. Сразу за ним начинался приятный белый песок, на котором уже появились расстеленные вместо лежаков полотенца. Какое прекрасное место ты выбрал. Вообще нет ощущения, что здесь была война. Так она до сюда и не дошла, пожал я плечами. Лагерь грамотный, сверху его почти не видно, да и нет здесь летающих тварей. Лес заглушит звуки, для дыма от костра используйте устройство у меня из рюкзака, вы молодцы. Не успел я сообщить, что ухожу в машину спать и следить за обстановкой, как меня снова схватили за руку и потащили в воду. Подобравшаяся со спины Фокси резким движением стянула с меня штаны вместе с ботинками, а Валькирия избавила от футболки. Не годится. Хмыкнули девушки, с живым интересом осматривая мои трусы. Они не превращаются в плавки. Сам с ними шили помощь тебе. Давайте без меня, поморщился я. Лучше потом помоюсь в модуле. А кто говорит о мытье? Мы идем отдыхать и купаться. Таков был приказ, и он распространяется на всех. Рядом встали злорадно ухмыляющиеся Мальта, Дак, Саранчит и Брут. От последнего вообще не ожидал подставы, мог бы и помочь, а не показывать всем видом, что я по-любому окажусь в воде. Оценив возможность вырваться из засады без нанесения тяжелых физических увечий другим легионерам, я тяжело вздохнул и стянул с себя трусы, подобрал штаны с футболкой и аккуратно сложил все на расстеленном полотенце. Меня поддержали радостными криками, чужая одежда полетела прямо на горячий песок, и мы всей толпой зашли в воду. Плавать умели все, это входило в базовую подготовку легионеров. Брут сразу отправился покорять другой берег, мол, чтобы проверить, насколько хорошо его восстановила адская машина. Дак немного поплескался на мелководье и побежал к бронетранспортеру. Вернулся облаченный в боевой костюм, держа большой мешок и заостренную металлическую палку, хрен его знает, где он вообще ее взял. Легионер собирался погулять по дну и наловить рыбы на обед. Идея не была лишена смысла, в озере и впрямь водилась куча съедобной живности. К нему присоединился заинтересовавшийся Саранчит. Парни пообещали устроить нам настоящий пир. Внезапно получилось, что я остался один в окружении трех девушек, которым было скучно. И это оказалось гораздо тяжелее, чем в одиночку сражаться с 50 тысячами тварей. Я даже снял с дежурства трое, чтобы он тоже отдохнул и поприставал к ним, но задумка не сработала. Мальта сделала вид, что заинтересована его предложением поплавать вместе, и чуть было случайно не утопила его. Хорошо распознав намек, он отправился загорать на соседний пляж, смывшись, как и остальные мужчины. «Да что ты будешь делать? Да ладно тебе, Цезарь, расслабься наконец, не стой с хмурой миной по пояс в воде, воркующим тоном уговаривала меня Фокси, не то Валькирия разозлится, и нам мало не покажется, не переживай, я разберусь с ней, мне не хотелось плавать, да и вообще ничего не хотелось, душа требовала покоя, и я действительно просто стоял и наслаждался ощущением теплых солнечных лучей на влажной коже, можно я пойду уже, не вздумай, сейчас мы тебя развеселим, водный бой. Валькирия подкрепила свои слова, отправив мне в лицо целую волну. Я, разумеется, не остался в долгу, поливая девушку быстрыми точными ударами. Ей на выручку поспешила Мальта, не успевшая вступить в мою команду, как Фокси. По-своему это было даже забавно. Мы брызгались водой, боролись, плавали на перегонки до непонятно как оказавшегося на озере ржавого буя, загорали и снова возвращались в воду. Но я ни на секунду не расслаблялся и продолжал следить за камерами и управлять дронами. Нет ничего хуже, чем встретить атаку роя буквально без штанов. Почувствовав усталость, вышел из воды, не обращая внимания на жалобные крики девушек, и растянулся прямо на раскаленном песке. Спать больше не хотелось, организм взбодрился, и потому я просто грелся и изображал, будто сплю. Мальта собиралась разбудить меня, но Валькирия жестко запретила, сказав, что я еще понадоблюсь им ночью. Нужно будет не забыть слинять перед отбоем, или лучше возьму себе первую дежурную смену, а во вторую поставлю Брута. Девушки устанут ждать и заснут, передумав домогаться меня. Цезарь, смотри, сколько мы наловили. Дак и Саранчит сейчас напоминали братьев, щеголяя одинаковыми широкими улыбками. Они вывалили передо мной целую гору рыбы. Не знаешь, она не ядовитая? Не, здесь ядовитый только я. Зевнув, встал, чтобы переместиться подальше от специфического запаха. Вы молодцы. Не знаешь, как ее готовить и чистить. Уставились они на меня умоляющими взглядами. Не хочется запороть. Да там ничего сложного. Воображение сразу подкинуло картинку превращенной в угли еды, и я тяжело вздохнул. Пошли, покажу, как это делается. Медитативный процесс чистки рыбы понравился мне больше, чем купание. Мы втроем быстро избавили ее от чешуи и требухи, вырезав вкуснейшие филешки. Я быстро выкопал яму под костер и закинул туда побольше дров, чтобы нам хватило углей. Брут вернулся с того берега с целым мешком яблок, которые мы ели в первый день, и стал следить за костром. Мальта соорудила решетку для гриля из подручных материалов, а Фокси сделала классный сок. Через час мы жадно поглощали раскаленные куски жареного мяса, они и без приправ были огонь, а с ними вообще круче любого ресторанного блюда. Я отчетливо слышал наполненные удовольствием стоны, причем в первую очередь их издавал Трой, за что был нещадно бит соседями. Как сказала Мальта, хватит все опошлять. Печеная картошка, консервированный хлеб, найденный неподалеку дикий лук и яблочный сок отлично дополняли нашу трапезу. Все обожрались до отвала, и, к моему счастью, больше никому не захотелось возвращаться в воду. Всякую рыбью требуху, очистки и прочий органический мусор загрузили в реактор, заполнив освободившееся за это время место. Я объявил, что мы отправляемся на задание завтра в полдень, и велел подготовить все снаряжение к возможному боевому прорыву. Себе, как и планировал, взял первую смену, на вторую поставил Брута. Постепенно все разбрелись по своим делам, и остаток дня я любовался накатывающими на пляж волнами. Красиво, спокойно, даже расслабился немного. Когда окончательно стемнело, пошел искать себе подходящее для наблюдения дерево, как вдруг на моем пути встала незаметно подкравшаяся Мальта. «Странно, я тебя не слышал. Ну я же специалист по выживанию», — улыбнулась блондинка, не давая мне пройти. «Мы тут посовещались с другими девочками и решили наградить тебя особым образом. Мы возьмем твое дежурство на себя». И Бруту сообщили, что он тоже свободен. «Мы и палатку тебе поставили. Вон там, на самом краю, смотри, не перепутай». «Спасибо, тогда я пошел спать», — махнул рукой и направился в указанном направлении под хитрым взглядом девушки. Понятно, что внутри ожидала ловушка, и я мог бы спать в машине или залезть в свою, но, во-первых, меня все равно не оставит в покое, а во-вторых, придется сражаться сразу с тремя смертельными обидами. В палатке меня ждала полностью обнаженная Валькирия. Девушка легла на бок и подперла голову ладонью, демонстрируя себя во всей красе. Ее намазанная маслом кожа заманчиво блестела в полумраке, и при виде подтянутой груди во мне пробудились вполне определенные желания. «Я так полагаю, поспать мне не удастся?» хмыкнул, стягивая с себя штаны. «На самом деле, нам всем не помешает приятная ночь перед завтрашним тяжелым днем. Так отряд будет лучше действовать. Жаль, другим парням не перепадет, но они сами виноваты. Зато будут злее и лучше убивать жуков. Ну почему? Ты выбрал себе дежурство на полночи, вот и работай», — подмигнула мне девушка, вставая на колени и потянувшись к моим трусам. «Каждая из нас придется уделить по трети, и я не планирую терять ни минуты». Пока валькирия не порвала мне трусы, я толкнул ее обратно на надувной матрас, заставив растянуться на спине, и тут же навалился сверху, запечатав ее рот поцелуем. «Сейчас быстренько доведу ее до изнеможения и займусь остальными, возможно, обеими сразу. Пусть учится работать в паре». Напоследок я успел порадоваться установленному в палатке звукопоглощающему барьеру. Последние мысли выветрились вместе с громким девичьим стоном, на который могла сбежаться вся округа. Глава 18. Ночка выдалась жаркой во всех смыслах. Наши горячие тела постоянно переплетались и сливались в немыслимых позах, и несколько раз это чуть было не привело к серьезным увечьям. К счастью, пронесло. Честно отработав целую смену и удовлетворив всю троицу красавиц, я забросил свою палатку-куколку на ближайшую ветку и с чистой совестью отправился спать. Утром больше никто не смеялся надо мной, напротив, я заметил искренний интерес в глазах Фокси, Саранчида и Мальты, еще и Брут, но он заранее заявил, что, скорее, сломает все дерево, чем сможет туда залезть. Я разогнал кровь комплексом разминочных упражнений, принял душ, забросил в рот несколько больших кусков холодной рыбы и проверил заряд батарей. Заполнились под завязку. По моей команде лагерь быстро свернули, остатки еды закопали под ближайшим деревом и шустро загрузились в бронетранспортер. За штурвал я посадил валькирию, велев подыскать место с приличным обзором на город и не выезжать на открытую местность. Густые древесные кроны служили отличной маскировкой, и отсутствие здесь летающих жуков совершенно не повод пренебрегать ей. Сам контролировал дорогу через камеры и дроны, Фокси посадил за пушку. Отдых пошел отряду на пользу, даже вечно недовольный Трой расслабился на вкусной еде и хорошем сне. Общее настроение было приподнятым, всем не терпелось поскорее выполнить миссию и вернуться домой. Брут громко мечтал, как он на месяц отключит интерфейс Легиона и полетит на тропические острова тратить все заработанные деньги на казино и знойных красоток. Счастливый, я не мог позволить себе подобной роскоши, мне еще мир спасать. За прошедшие дни я не вспоминал Землю, будучи целиком и полностью сосредоточенным на миссии. И сейчас, в краткий миг покоя, не ощущал острой ностальгии или желания вернуться. Да, будет прикольно встретиться в Витьком или поесть вкусный рыбный суп в нашем любимом кафе, но не было той разрывающей сердце тоски в груди, о которой любили говорить писатели прошлого. Я находился на своем месте и был вполне доволен этим фактом. Приближаемся. Раньше здесь была достопримечательность. Небольшой утес, с которого открывался отличный вид на город. Я посмотрела фотографии, там оборудовали наблюдательную площадку, даже стационарные бинокли стоят. Молодец. Девушки хорошо реагировали на похвалу, даже такие, как Вэл. Мне не сложно, а ей приятно и будет лучше работать. Остановись на небольшом расстоянии, посмотрю дронами. Жуки иногда любят рыть норы в склонах и сидеть на открытых местах. Сначала проверил все дронами, затем сходил сам вместе с Брутом. Здоровяк так громко пыхтел и топал, что, будь здесь твари роя, они бы непременно на нас напали. Значит, действительно чисто, можно спокойно заниматься своими делами. Здесь и впрямь находилась заброшенная наблюдательная площадка с удобным заездом, сгнившими столиками для пикника и останками небольшой придорожной закусочной. Стационарные бинокли давно пришли в негодность, превратившись в проржавевшие металлические столбы с вылетевшими линзами, но у нас были свои. Отсюда открывался неплохой вид на большую часть города, причем жуки не могли нас видеть из-за большого расстояния, а их на улицах было не просто много, а прямо до хрена. Да и общая ситуация не радовала, лес плотно захватил руины некогда процветающего поселения. Окраины полностью скрылись под густыми зелеными кронами, кусты росли прямо на улицах, и вместо асфальта все чаще попадалась выжженная солнце трава, и по всему этому великолепию рассекали тысячи жуков, в основном хаотичные кучи, но попадались и организованные патрули. Даже с маскировочной мазью я бы никак не смог пробраться дальше нескольких улиц. О том, чтобы провести весь отряд, и мечтать не приходилось. Они из-за нас такие возбужденные, С досадой поинтересовался Трой. Я надеялся, тихо проскочим куда нужно, но с такой толпой на улицах это нереально. Нет, местный рой не связан с теми стаями, которые отправились на наши поиски, машинально ответил я. Иначе их было бы гораздо больше или, наоборот, меньше, в зависимости от зоны облавы. Ты у нас ксенобиолог, что ли? Проворчал хакер и поспешно добавил, встретившись со мной взглядом. Прости, не сдержался. Нет, просто кое-что знаю. Но я вообще без понятия, почему они не в спячке. Возможно, наткнулись на отряд выживших. Или там находятся фермы. Нет, вступила в беседу Мальта. Все проще. Присмотритесь к их головам. Последовав совету специалиста по выживанию, я использовал максимальное увеличение. На таком расстоянии все равно было сложно нормально рассмотреть бегающих внизу тварей, но я все же заметил торчащие из уродливых бошек усики, которых не было у обычных жуков. Думаю, это из-за сигнала, ради которого мы сюда и прилетели, добавила возбужденная девушка. Они его чувствуют, удивилась Валькирия. Как и почему до сих пор не уничтожили? Скорее всего, некоторые подвиды могут улавливать волны, это давно не секрет, и их беспокойство передается остальным. Пеленгаторов не видно, так что они или не могут найти источник, или не придают ему большого значения. Нужно выключить его и заодно самим понять, куда он ведет. Трой, твой выход. Отсюда не получится, быстро заявил отрядный хакер. Я проверял, связь здесь полное дерьмо. Нужно установить направленную антенну. Сразу скажу, здесь не выйдет, нужно добить до башни. Я отражу от нее сигнал и накрою весь город. Он говорил про башню легиона в самом центре, откуда, скорее всего, и исходил сигнал, но нужно было убедиться. Несмотря на всего-то второй уровень, башня стала центром обороны для всех людей, кто не успел или не захотел эвакуироваться. Мощный орбитальный удар рассек ее на две неравные части, и стоять осталась лишь нижняя треть. Некогда мощные укрепления превратились в цепочку оплавленных воронок и разломов. Кое-где виднелись обгоревшие и проржавевшие остовы военных машин и защитных турелей. Грустное зрелище, будто прочитала мои мысли Фокси. Мягкие, пушистые ушки девушки постоянно двигались. Не я один постоянно следил за обстановкой. Она делала это с помощью обостренных чувств. А я использовал дроны. В машине есть станция связи. Сможешь использовать ее? Получив подтверждение от хакера, я вздохнул и скомандовал. Разделимся, половина останется охранять временный штаб, вторая пойдет устанавливать антенну на какую-нибудь гору. Будем действовать тихо. Есть добровольцы, вызвались, как ни странно, все, даже Трой. Думаю, он сразу понял, что я оставлю его устанавливать связь, а Валькирию и Брута охранять машину. С их оболочками можно забыть о скрытности. Четвертой стала Мальта, из-за отсутствия шлема она оставалась одной из самых незащищенных и потому неэффективных бойцов. Со мной на небольшую гору аж на противоположной конце города отправились Фокси, Дак и Саранчит, что в целом меня устраивало. Все достаточно быстрые и легкие, есть высокие шансы на успех. Маскировочной мази больше не было, сделать новую не получилось. Потому я приказал идти строго за мной и сохранять полное радиомолчание. Несколько раз мы натыкались на крупных одиноких жуков, но они издавали столько шума, что обойти их не представляло никакой сложности. Проблемы начались, когда мы добрались до скального основания и я послал дрона на разведку. Почти сразу четкая картинка сменилась темнотой, и сверху послышался рассерженный стрекот. «Летуны?» – настороженно спросила у меня Фокси, но ей ответил Саранчит. «Нет». Прыгуны или кузнечики. Знаю о них не понаслышке. Очень быстрые, но с маневренностью проблемы. Любит сидеть на солнышке, видимо, там открытая площадка. Значит, отвлечь их дроном не получится. Я не видел смысла гробить последнюю машину. Слегка высунулся из-за кустов и быстро вернулся назад, пока не заметили. Там вся скала, считай, в сотах у них здесь гнездо. Отступим. Предложил Дак, найдем место получше, это наиболее подходящее место, и, уверен, другие тоже будут оккупированы гнездами. Уходить и впрямь не хотелось, нам позарез была нужна станция связи, иначе придется заходить в город вслепую и декодировать сигнал посреди жаркого сражения. Я могу отвлечь их, предложила неугомонная фурсианка, я быстрая, вколю себе несколько стимуляторов и уведу твари подальше, вообще-то я быстрее. Не согласился с ней Дак. «Я пойду, да ты сдохнешь через несколько километров», фыркнула девушка и уставилась на меня огромными глазами. Цезарь, что скажешь? Она права, здесь нужна не только скорость, но и хитрость с выносливостью. Начинай через 5 минут, мы пока подготовимся. Беги вон в ту сторону. Довольная непонятно чем, Фокси быстро кивнула, послала мне воздушный поцелуй и скрылась в кустарнике. Я только успел нацепить на пальцы металлические когти, облегчающие карабканье по скалам, как где-то вдалеке послышалось сразу несколько взрывов. Через густую листву в небо устремились яркие трассеры. Недовольный стрекот кузнечиков превратился в настоящий шквал, и небо расчертили сотни темно-зеленых вытянутых тварей. Они прыгали в направлении фурсианки, оставив нужную нам скалу. Нельзя было медлить, неизвестно, сколько продержится Фокси и не вернется ли через минуту сбежавшая орда. Больше не скрываясь, я прыгнул на скалу, использовал чью-то нору и подбросил себя вверх на несколько метров, чудом зацепившись за небольшой выступ. Дак и Саранчит последовали за мной, последний еще и оказался ловчее, первым добравшись до вершины всего в несколько прыжков. Почти сразу оттуда послышались частые выстрелы из его пистолетов-пулеметов. Мы с Дагом почти одновременно оказались на большом выступе. Как выяснилось, не все твари побежали за Фокси, немало их осталось и здесь. Оба легионера использовали автоматическое оружие, я же стрелял из верной рапиры, свято следуя принципу «один выстрел, один труп». Кузнечики, или ЗД-174П4, твари размером в половину человеческого роста, хорошо оправдывали свое название. Легкие, длинные тела на тонких ногах имели отличные аэродинамические свойства. Мощные задние лапы позволяли им легко отталкиваться от любой поверхности и покрывать расстояние до 100 метров, что они прекрасно демонстрировали прямо в бою, набрасываясь на нас из-за линии деревьев. Заостренные передние лапы с ядовитыми шипами и мощные жвалы служили им неплохим оружием, но главную опасность несла именно скорость столкновения. «Цезарь, мы их сдержим, ставь скорее эту хренотень и валим отсюда», — закричал Дак. «Нельзя оставлять свидетелей. Если они поймут, зачем мы здесь, то просто уничтожат станцию. Убивать всех, не жалеть боеприпасы». Я ощутил легкое раздражение. Приходилось отвлекаться от стрельбы, чтобы командовать отрядом, и я слегка замедлился. Несколько тварей успело добежать до нас. Выкладываемся на полную. Мои товарищи разом поменяли оружие. Саранчит схватился за тяжелый дробовик и широким веером раскаленной картечи перебивал лапы сразу нескольким тварям одновременно, обезвреживая их для дальнейшего добивания. Также всадил себе шприц из личных запасов и активировал пару коротких энергетических мечей, размахивая ими на бешеной скорости и разрубая кузнечиков в полете. Я переключился на крайних, не давая обходить легионеров с флангов. Новая тактика успешно работала, враги не могли достать нас, и их количество постепенно уменьшалось, пока в один прекрасный момент жуков не стало вовсе. Быстро проверил командный интерфейс, открывшийся после моего избрания лидером отряда. Фокси все еще была жива, ее показатели находились на пиковых значениях, выскочило несколько предупреждений о возможной перегрузке и сердечном приступе. Надеюсь, она не забудет выключить свои чувства, когда жуки наконец догонят ее. В то, что ей удастся уйти от погони, я не верил изначально. Как, в общем-то, и она. У нас есть немного времени. Дак, следи за округой, убивай все живое. Саранчит, на тебе маскировка устройства, я пока воткну антенну. Всадил в скалу плазменный крюк с автоматическим канатом и спустился по стороне, где жуки по какой-то причине не рыли свои норы. Здесь удачно росло небольшое деревце, к стволу которого я привязал металлический штырь, направив его точно на башню легиона. Почти сразу в голове раздался восторженный голос Троя. «Есть сигнал. Шикарно, командир. Оставьте все именно так». Молча кивнул непонятно кому и вернулся на вершину. Уведомление о гибели Фокси выскочило одновременно с докладом Саранчида. Там у них помойная яма или что-то вроде. Я поместил устройство с краю и намазал двойным слоем. Не должны почуять. И снаружи точно не видно. «Молодец», — похвалил я его. «В конце концов, я не сексист и не шовинист. На подобные вещи одинаково реагируют оба пола. Уходим тем же путем, основная стая скоро вернется». «У Фокси не получилось», — с грустью вздохнул Дак. Подойдя к краю, он застыл и опасно покачнулся. «Блин, я и забыл, что не люблю высоту. Тогда не смотри вниз», — посоветовал ему. Проверив крепление крюка, я спрыгнул прямо в обрыв, продолжив говорить уже на лету. «И ты не прав, Фокси отлично справилась. Она отвлекла их достаточно, чтобы мы выполнили миссию. Мы успели скрыться в лесу до возвращения роя. Рассерженный стрекот быстро сменился оглушительным чавканьем, твари пожирали павших сородичей, благо мы оставили им достаточно органического материала. На поиски никого не посылали, кузнечики обладали паршивыми органами чувств. Уверен, скоро здесь появятся другие жуки, лучше поспешить. Удачно начался дождь, размывая наши запахи и скрывая следы. Земля под ногами превратилась в жидкую грязь, и Саранчик чуть было не сломал ноги, проскользив вниз с десяток метров. Его спас костюм, и во избежание дальнейшего риска я приказал сбавить ход. Нас не преследовали, не было смысла торопиться. Нашему возвращению сильно обрадовались, задержка в несколько часов заставила всех волноваться. Узнав о гибели Фокси, легионеры ожидаемо опечалились. Покуда Трой занимался расшифровкой сигнала, я собрал товарищей в круг и разлил каждому из найденной в одном из убежищ бутылки в походные стаканы. Инопланетный виски многовековой выдержки оказался особенно хорош на фоне мощного всплеска адреналина. Захваченные лесом руины обеспечивали прекрасный мрачноватый и в то же время величественный фон. Ситуация располагала сказать пару слов, настроить бойцов на последний рывок, финал всей миссии. Фокси пожертвовала собой, чтобы мы смогли закончить начатое. Она, как и все вы, отличный легионер. Она верила в наш общий успех, так не подведем ее. За Фокси. Поддержала меня Вэл. Когда мы встретимся снова, я проставлю ей выпивку. Остальные ответили нас одобрительными криками, даже Трой. Мальту и Валькирию я поставил в усиленный дозор, а остальным велел отдыхать. Дак вызывал некоторые опасения, но вроде не валился от усталости и заверил меня, что будет в порядке к моменту отправления в город. «Босс, я закончил дешифровку. Это координаты, они находятся здесь». Трой развернул перед нами карту города и приблизил виртуальную камеру ко входу в один из технических тоннелей около башни Легиона. Я знал, что они образовывали настоящий лабиринт, чем-то похож на тот, в котором я бегал от остатков 50-тысячного роя, но гораздо больше. Плохо, очень плохо. Еще здесь есть дополнительная информация, короткое сообщение. Видео нет, только голос. Проиграть его? Давай. Нужно же узнать, зачем мы вообще сюда пришли. Всем, кто меня слышит. Это почетный доктор ксенобиологии Рейди Смальтера. Рой не обнаружил мою замаскированную лабораторию, и я получила уникальную возможность исследовать жуков в первых рядах. Многочисленные годы наблюдения и экспериментов помогли мне совершить уникальное открытие. Оно может изменить всю Великую войну. Запрашиваю немедленную эвакуацию для себя и своих помощников. Отправляйтесь по указанным координатам, мы постараемся продержаться до прибытия подмоги. Высший приоритет, Альфа Прайм, повторяю, высший приоритет. Я тяжело вздохнул, вечно этим яйцеголовым не сиделось спокойно. И ведь далеко не факт, что это все не одна большая пустышка, запущенная ради спасения ее ученой задницы. Передача зациклена, идет чуть больше 2 недель, доложил Трой. Думаете, они выжили? На мои попытки связаться не отвечают. Все возможно, пожал я плечами. Можешь отключить сигнал, пусть они немного успокоятся. Хакер быстро справился с поставленной задачей, и на моих глазах все жуки одновременно замерли. Несколько мгновений над городом висела жуткая тишина, пока они не получили новую команду от коллективного разума. Улицы быстро очищались, большинство незанятых на выращивании личинок твари отправлялось в спячку. Но до хрена и больше оставались бодрствовать. Значит, так, дамы и господа, наступил момент, которого мы так долго ждали. Выдвигаемся через час, цепляйте на себя все, что есть. Трой, остаешься здесь вместе с броневиком. Твоя задача найти как можно больше работающих городских систем. Камеры, дроны, любое промышленное оборудование, которым можно отвлечь жуков. Будешь нашими глазами и ушами. Я все сделаю, с самым серьезным видом кивнул хакер. Его пальцы в бешеном темпе забегали по воздуху. Оказавшись в родной стихии, он превратился в хорошего, ответственного бойца. Все же не зря Легион выдал ему приглашение. Остальным советую пожрать. Я достал капсулу с экстренным пайком, подавая пример. Кто знает, когда нам представится следующая возможность. Решил не говорить вслух, что, вероятно, это наша последняя трапеза. Они уже взрослые, сами все отлично понимают. Глава 19. На разработку плана и окончательную подготовку ушло несколько часов, скоро начнет темнеть. Возникла мысль переждать и отправиться следующим утром, но я отверг ее после недолгих раздумий. Жуки могли обнаружить нас в любой момент, да и у нас вроде как спасательная миссия, нельзя тянуть. Больше всего опасений у меня вызывала Мальта. Найденные в руинах противогаз и прибор ночного зрения были паршивой заменой синхронизированному с боевым костюмом шлему, и без него она не могла использовать часть функций. В общем, первый кандидат на прикрытие отряда и задержку жуков. Хорошо, она сама это понимала, лично попросив меня не щадить ее. Я искренне заверил, что и не собирался. К городу спускались на тех же плазменных крюках. Почти сразу я услышал характерное щелканье жвал. Пришлось обходить гнездо арахнидов по широкой дуге, вместо 15 минут путь до нужной улицы занял больше часа, и весь план едва не полетел в одно место. Как только мы подошли к опутанному лианами большому камню, обозначающему городскую границу, я связался с нашим хакером. «Мы на позиции, ты готов?» «Давно уже. Если бы я не отключил сирены тревоги, они бы выли на весь город. Батареи перегружены, предохранители едва справляются. Действуем по плану. Врубай все, что есть». Оставив легионеров внизу, я забрался на крышу административного здания, где платили за въезд в город. Так себе точка обзора, но с нее открывался вид на главное шоссе и небольшую площадь, где устроили себе гнездо сразу арахниды, кузнечики и гончие. Все они одновременно развернулись в сторону ярких вспышек. Через мгновение до нас донесся грохот взрывов и падающих обломков. Башня легиона и указанные в сигнале координаты находились в южной части города, потому мы вели рой на север. Было довольно сложно найти в центре промышленные здания, и потому Трой импровизировал, активировав чудом уцелевшую турель противовоздушной обороны. Она фигачила ракетами вслепую, разнося в пыль вершины окружающих ее здания и устроив знатный переполох. То, что нужно. Через 10 минут взорвутся накопители завода по производству батарей, затем я подожгу топливное хранилище. Фейерверков хватит примерно на час, ну и всякой мелочи неплохо припас. «Удачи, парни!» — послышался азартный голос Троя. «Здесь вообще-то и дамы есть!» — не удержалась от замечания Мальта. «Миль, пардон, сударыня, обещаю компенсировать при личной встрече». Он очень радовался тому, что находился в безопасном месте в бронированной машине, а не несся по заполненной жуками улице, и потому вернулся к прежней манере общения. «Отставить разговоры. Трой, перехватывай управление дроном, веди нас к цели, выбирай улицы, где жуков поменьше. Сделаем, командир. Но ты и сам видишь, они не все ушли. Через 200 метров поверните налево, во двор». Активировав синтетические мышцы костюма, я спрыгнул прямо с крыши и побежал по дороге, вытаскивая рапиру из ножен. Концентрированный лазерный заряд ударил ближайшего арахнида в уязвимое место, выжигая его мозг. Следующей целью стал пригревшийся на каменном обломке метатель. Мой рывок стал сигналом для остального отряда. К моей лазерной винтовке присоединились грохот ручного пулемета Брута и щелчки штурмовой винтовки Валькирии. Тяжеловесы пробивали нам дорогу и отсекали преследующих тварей. Я, как обычно, уничтожал стрелков и высшие формы эволюции. Через 200 метров мы свернули в переулок, наткнувшись на стаю мелких гончих. Саранчит в несколько прыжков опередил нас и снес их залпом картечи, в то время как Мальта за нашими спинами установила несколько мин-ловушек. Взрыв осколков уничтожил самых быстрых тварей, а обрушившиеся стены надежно перекрыли проход, подарив нам несколько минут. Пока они догадаются, как обойти завал, мы уже оторвемся от них. Налево, налево, направо и потом снова налево, затем прямо 300 метров. Осторожно, там пасется носорог. Плевать на него, никому не стрелять. Я иду в центре, остальные обходят по краям. Если понадобится, запрыгивайте на балконы. Да они обрушатся под моим весом. Пожаловался здоровяк. Может, я его отвлеку, а вы дальше побежите? Ищи способы. Ты нужен мне внутри. Боец, это приказ. В груди вновь поднялось глухое раздражение. В симуляциях Балтамороботы, которыми я командовал на захваченных планетах, слушались беспрекословно. Да, бывало, проигрывались ситуации с мятежами и даже тайными слугами твари, но никому из лоялистов и в голову не приходило обсуждать мои приказы. Соблюдаем радиомолчание. Спасибо, хотя бы жук-носорог вел себя так, как положено. Заметив нас, он тупо зашипел и понесся прямо на меня, отреагировав на несколько хаотичных выстрелов. Убивать его через глаза или уязвимую задницу было слишком долго, проще обойти. За мгновение до того, как меня насадили на длинный заостренный рог, я оттолкнулся ногами и перелетел через него. Бронированная туша не успела затормозить и врезалась в бетонную стену. Посыпавшиеся сверху обломки надежно похоронили под собой тварь, выигрывая для нас драгоценное время. «Вот это маневр, командир!» – восторженно заорал Трой. «Я обязательно запишу его и отправлю в нарезку лучших видео недели. Даже не вздумай!» – рявкнул на него. «Я отдам 50% выплат, если оно войдет в топ. Можно поднять до 10 тысяч кредитов. Нам дадут хренов миллион, но мы потеряем его, если ты немедленно не заткнешься и не скажешь, куда нам идти дальше». «Точно, босс, простите. 300 метров прямо через здание, во дворе будет лестница на улицу выше. Придется немного пошуметь». Мы преодолели ресторан с панорамными окнами вместо стен, занимавший весь первый этаж небольшого дома. На втором обычно размещали склад или жили сами хозяева. Через лишенные стекол проемы виднелись силуэты жуков. Некоторые уставились на нас с большим удивлением. Несколько секунд промедления позволили нам выдать прицельный залп. Мальта по моему приказу бросала гранаты. У девушки обнаружился невероятный талант. Без шлема и помощника она кидала их точно во вражеские скопления, и визжащие осколки превращали жуков в дергающиеся безопасные тушки. Почти без задержки мы прорвались к лестнице и забежали наверх. Девушка вместе с Саранчидом разбрасывала мины-ловушки, пока Вэл и Брут прикрывали их кинжальным огнем пулеметов. Я же осматривал дорогу и на мгновение подумал, что Трой над нами издевается. Он привел нас в захваченную лесом часть города, где растений было больше, чем домов и асфальта. «Все путем, командир». Он будто прочитал мои мысли или я случайно выразился вслух. «Видите лианы? Лезьте по ним наверх, на четвертый этаж, и дальше по веткам в другое здание. Пробегите его насквозь, это самый короткий и безопасный маршрут на соседнюю улицу. Иначе придется разбираться с Джаггернаутом и его командой». «Принято». «Взрывай завод», — махнул рукой остальным и пригнулся. Земля под нами ощутимо задрожала, послышалась серия мощных взрывов. Северную часть города накрыло облаком дыма и огня. «Все за мной». В принципе, для меня не было ничего нового. Я ловко вскарабкался по лианам вместе с Мальтой и убил нескольких непонятно как оказавшихся здесь арахнидов. Оставив девушку помогать остальным, проверил на прочность ветки дерева, росшего точно между двумя домами. Вроде крепкие, главное, чтобы выдержали Брута. Налаживать веревочный мост слишком долго, придется рискнуть. «Идешь последним», — сообщил я здоровяку, и он воспринял новость с заметным облегчением. Развернувшись, Грел встретил бегущих за нами жуков яростным криком и пулеметной очередью. Аккуратно перейдя на другую сторону, я поддержал его огнем из снайперской винтовки, покуда остальные изображали из себя начинающих акробатов. Одно дело быть сильным и ловким где-нибудь в космосе или на стене, и совсем другое, когда всюду стрельба, взрывы, и ты бежишь по тонкому качающемуся мостику на 12-метровой высоте. Когда Дак встал на четвереньки и переполз, чуть было не стерев ветку о костюм, над ним никто не смеялся. «Давай, Брут, ты последний», — закричала Мальта. Она пробежала быстрее всех, при этом дважды чуть было не сорвавшись вниз. «Мы прикроем. Может, без меня?» — с надеждой спросил боец. «А я их задержу. Я обязательно предоставлю тебе возможность погибнуть с честью и всех спасти, но сейчас твоя смерть будет лишена всякого смысла. Ну-ка, живо пошел к нам». Привитая Грылом привычка подчиняться старшим по званию сработала безукоризненно. Крепко вцепившись в пулеметный ствол, он, мать его, закрыл глаза и прошелся по затрещавшей ветке строевым шагом, как по долбанному плацу. Мигом перемахнув через ветку, он не рассчитал и врезался шлемом в бетонную стену. Послышался громкий хруст. «Цезарь, кажется, у меня визор отказал». Мой ответ потонул в потоке брани от Валькирии. Она сорвала с него бесполезный шлем и чуть было не выписала несколько поучительных пощечин, сдержавшись в последний момент. «Нет смысла устраивать разнос, только время терять. Да и видно, что Бруту стыдно. Пускай подумает над своими многочисленными ошибками, когда все закончится. А пока я приказал ему уничтожить импровизированный мост». Валькирия отправилась на разведку вместе с Дагом. «Если что, быстрый боец успеет вернуться и предупредить нас». Через минуту поступил сигнал «все чисто», и мы отправились дальше через заваленный обломками и остатками мебели этаж. Раньше здесь был какой-то крутой отель, я не вникал. Местные обитатели пережили первую волну вторжения и пытались организоваться, но как-то бестолково. Наш путь постоянно преграждали баррикады из кроватных остовов и сломанных стульев. Приходилось тратить время на расчистку. Причем я прекрасно видел, что жуки сюда даже не поднимались. Они просто дождались, покуда голодавшие и лишенные надежды люди сами спустятся прямо в их лапы. Зато нам не пришлось пробивать стену, и по длинному коридору мы дошли до углового номера, где через шикарный широкий балкон выбрались на нужную нам улицу. Это был квартал небольших модных бутиков, практически идеально подходящих для гнезд, и, к нашему сожалению, большинство жуков осталось на местах. Услышав взрывы, они перешли в режим защиты. Действуем по стандартной тактике. Валькирия и Брут на острие, Мальта, не забывай про гранаты. Дак, за мной, нужно уничтожить метателей. У жуков было слишком много стрелков, и без Фокси я никак не успевал убить их всех. Длительный бой точно приведет к ненужным потерям. Потому с легким сожалением спрятал рапиру и активировал энергетический меч. Воодушевленный легионер всадил в себя шприц с особенным стимулятором. Я использовал встроенный в броню картридж. Мир замедлился, я словно постоянно преодолевал тягучую пленку. Балтамор говорил, к ним слишком легко привыкнуть, и потом легионер без них как солдат без ружья. В целом, я был согласен, но в крайних случаях без ускорителей никуда. В несколько мгновений на грани возможности оболочки я пробежал между двумя гигантскими скалопендрами и молниеносными ударами лишил их хвостов. Запрыгнув на хитиновый панцирь, моментально перебрался на следующую, вонзив энергетическое лезвие прямо в мозг. Мощный толчок швырнул тварь в товарку, сбивая ей прицел, и с ней разобрался Дак. Краем глаза я успел заметить, как легионер упал на спину и проскользил под жуком, выставив свои мечи вверх и вскрыв мягкое подбрюшье. Могло показаться, что убивать метателей из винтовки было бы быстрее, и оно действительно так, если не учитывать один нюанс. Перепуганные стрелковые твари переключили все внимание на нас с Дагом. Мальта и Брут в относительной безопасности уничтожали арахнидов, пока мы на бешеной скорости носились между скалопендрами, часто ограничиваясь отрубанием лап или хвостов. Потом добьем. Сейчас главное выдержать первый накат. Цезарь, нам нужно туда. Валькирия махнула в сторону узкого переулка. Взорвем стены и отрежем им путь, как в прошлый раз. Веди всех, мы догоним. Мы не могли просто взять и побежать, нас расстреляют в спины. Потому безумная гонка со смертью продолжалась, покуда остальная четверка медленно пробиралась к переулку. Дак, иди за ними, я тебя не брошу, закричал оказавшийся с другой стороны легионер, немедленно выполняя приказ. Мне очень захотелось стукнуть его. Неужели он действительно думал, что я собираюсь пожертвовать собой? Мальта, как только увидишь Дага, взрывай всех хреном. Мечник помедлил несколько мгновений, оценивая свои шансы на прорыв ко мне через полчища жуков, и наконец сделал правильный выбор. Его силуэт размылся, и он за несколько мгновений оказался в переулке. Надеюсь, следит за показателями, не хватало нам новой комы из-за его перегрузки. Придется бросать, на эвакуацию и возню с ранеными больше нет времени. Оставшись в гордом одиночестве, не считая сотен разъяренных жуков, я побежал к соседнему дому из ярко-красного кирпича, некогда модный бутик соломенных шляп с обезьянкой на вывеске. По лестнице слишком долго, и не факт, что она до сих пор цела, потому я вознесся прямо по стене, зацепившись крюком за край крыши. Посланные уцелевшими метателями иглы бодро вонзались в кирпичи прямо под моими ногами, но я был быстрее. На мгновение обернувшись, с удовлетворением заметил, как часть тварей набросилась на своих раненых сородичей, поглощая ценную биомассу. Вот и правильно, убивайте друг друга, а про нас забудьте. Чего встали? Пробежав через крышу и привычно вогнав кулак в стену, я спустился прямо к отряду. Продолжаем движение. Цезарь, ты настоящий псих. Валькирия не сдержала чувств и крепко обняла меня. Да, ты уже говорила мне раньше, убийственно серьезно ответил ей, сразу возвращаясь непосредственно к миссии. Трой, куда нам дальше? Еще через три улицы начнется промышленный сектор. Вам нужно на завод, судя по схеме, одно из его технических помещений всего в метре от нужных нам тоннелей. А почему не пойти через нормальный вход? С недоумением в голосе спросил Саранчит. Его охраняют, дубина. Причем твари мощные, я видел там шестую стадию. И мне поставили задачу как можно сильнее сократить проход по тоннелям. Это оптимальный маршрут. Отставить разговорчики. Эх, их хотя бы на недельку к хорошему армейскому сержанту, сразу научиться не засорять эфир. С другой стороны, чего я, собственно, ожидал. Не считая Брута, среди нас нет ни одного кадрового военного, да и я сам не смог бы выключить голову, маршировать и бездумно выполнять приказы. Не эти качества определяли хороших воинов, а на нашу миссию вообще отправили лучших из лучших. Для большинства миссий легиона были игрой, да, с высокими ставками, но они никогда не рисковали жизнью в случае провала, максимум теряли кредиты и репутацию. «Босс, может, мне активировать третий сюрприз?» Стрельба привлекла немало жуков. «Вы, конечно, рассеяли их взрывами, но они скоро начнут искать вас всей толпой. Рано. Сначала нужно добраться до тоннелей. Активируй подарочек хотя бы у завода. Все за мной». Разбитая дорога здорово осложняла продвижение. И речь шла не о трещинах в асфальте, а о настоящих ямах и оврагах. Приходилось тратить время на обход или перепрыгивать их. Мы чуть не потеряли Брута, земля под ним провалилась, и здоровяк упал в технический тоннель, где устроили гнездо плотоядные личинки. Они с радостью набросились на свалившийся с неба ужин, но его броня оказалась крепче их жвал, чего нельзя было сказать о неприкрытой шлемом голове. «Брут, закройся руками». Мгновенно оценив ситуацию, я бросил ему под ноги плазменную гранату. Яркая вспышка и волна направленного жара уничтожила тварь и слегка подкоптила шевелюру Грыла, но в остальном он был в порядке. «Ты бы не умер, у тебя костюм хорошо держит плазму и температуру, а до верха бы не дошло», на всякий случай объяснил ему. «Я тебе доверяю», мрачно усмехнулся он, «только пулемет жалко». Плазма превратила его оружие в груду дымящегося металла. Здоровяк достал из брони запасное оружие, укороченный дробовик с веерным распылителем. «Вэл, теперь мы с тобой на острие, Брут прикрывает наши спины», немедленно отдал команду. «Вперед, движение, это жизнь». В захвате большей части города лесом нашелся и плюс. Толстые корни хорошо разрушили здания, и мы легко находили проходы дальше. Скоро за сплошной зеленой завесой показалась бетонная громада завода. Оказавшись у толстой стены, я заметил, что растения почти не добрались до сюда. Странно. «Трой, как там внутри? Есть жуки?» «Ничего не вижу, босс». Дрон помахал мне винтами, прежде чем залететь внутрь. «Пара старых трупов, ловчие». Я одним прыжком оказался на вершине стены. Двор выглядел безопасным, и я помог остальным перебраться вовнутрь. «Мальта, ставь последние мины». «Трой, повремени с фейерверком, оставим его на отход». «Всем проверить оружие и боеприпасы». Я поморщился, посмотрев на количество энергоячеек крапире. За короткий бой расстрелял почти треть. И ведь мы отвлекли большую часть тварей. Разумеется, при вторжении рой навестил и завод. Обычно они долго держались за счет толстых стен, множество турелей и дополнительной охраны, и, чтобы не допускать больших потерь, жуки стирали их орбитальными ударами, но здесь будто вообще не было сражений. Не считая нескольких воронок во дворе и проломленной крыши, он выглядел абсолютно целым. «Не вижу скелетов», нахмурилась Мальта. «Оно и неудивительно, жуки всех сожрали», пожал плечами Саранчит. «Нет, здесь что-то другое, иначе они бы тех разведчиков забрали. Странное место, оно мне не нравится. Тем не менее у нас нет выбора». Я открыл запертую дверь с помощью универсального кода и пошел в нужный коридор. Упершись в глухую стену, сдавленно выматерился. «Твою мать, реальность не совпадает со схемой. И что это значит?» Непонимающе спросил Брут. «Мы на секретном объекте», ответила Валькирия, выдав длинную тираду на эльсийском языке, с которой не справился мой переводчик. «Настолько, мать его, секретном, что нам выдали неправильную карту. Трой, можешь исправить». «Прости, Валькирия, мои руки связаны. У меня нет связи с Легионом и Федерацией, обходимся тем, что есть. Можем, конечно, подать новый сигнал, чтобы нам прислали апдейт». Девушка раздраженно отмахнулась, будто Трой мог ее видеть. «Ах да, он же следил за нами через дрон, присматривая за двором через работающую камеру. До сих пор не появилось ни одного преследующего нас жука, что с каждой минутой вызывало все больше вопросов и подозрений». «Мальта права, неправильное место. Может, вернемся?» – предложила Валькирия. «Попробуем прорваться к координатам, указанным в сигнале. Там очень крупное гнездо, под десяток тысяч тварей и личинок. Мы не дойдем», – покачал головой. «Трой, сейчас я подключу тебя к местной системе, попробуй достать карту и узнать, что это вообще за место, а мы пока поищем лестницу в подвал. Надеюсь, тот зал действительно существует». «Думаешь, они соврали о коридорах, зато сказали правду о подземных коммуникациях?» – удивилась Мальта. «Могу сказать по опыту, скорее всего, им было лень полностью переделывать схемы. Предполагается, что нарушителей поймают еще на верхнем уровне, и потому нет смысла тратить время и силы на искажение нижнего. У Троя не получилось взломать защиту удаленно, не хватало каких-то инструментов, зато мы нашли лестницу в подвал. Бронированная дверь долго думала, прежде чем все же открыться под действием универсального кода. Я услышал едва заметное шипение, система вентиляции удаляла заранее выпущенный ядовитый газ. Да уж, весело у них здесь, он действительно существует. С восхищением вздохнул Саранчит, когда мы дошли до нужного помещения. Как будем пробиваться? По старинке. Мальта, устанавливай взрыв-пакет. Покуда наш специалист по выживанию занимался минированием, я выгнал остальных в коридор и попытался связаться с Троем. Из-за глубины кучи железобетонных перекрытий над нами сигнал то и дело пропадал. Не слышу. Повтори. Жуки. Много минут и сейчас. В обрывающемся голосе хакера звучала сильная паника. Чего это он? Обнаружили машину? Или основная орда двинулась на нас? Я услышал щелканье жвал и топот хитиновых ног сразу после устроенного Мальтой взрыва. Самые паршивые. Жуки шли на нас и спереди, и сзади. Мы угодили в западню. Глава 20. Мы оказались в типичном для Федерации широком прямоугольном тоннеле. Потолочные лампы давно перестали работать, стены поросли грибами и мхом, под ногами тек небольшой ручей. Веселое место, если не считать окруживших нас жуков. Саранчатый брут вперед, Валькирия замыкает. Своим криком я погасил возможные ростки паники в отряде и направил легионеров в нужном направлении. Прорываемся. Мальта, у тебя еще остались ловушки, нужно завалить проход, по нулям, но есть обычная взрывчатка, дай мне минуту, и я устрою здесь обвал, некогда, на всякий случай держи наготове, и стой в центре отряда. На нас выскочила целая орда жуков, неопознанных встроенным в мой костюм и очередная мутация, одна из бесчисленного множества. Внешне они походили на разжиревших тараканов, приземистые тела почти полностью закрывал толстый панцирь. Они были вооружены мощными когтями на передних лапах, не говоря уже о наполненной острыми зубами пасти. Ничего особенного, вторая или третья стадия, которая брала вверх числом и живучестью. Такого таракана не убить выстрелом из обычной ВМПЛ-17, уязвима только спрятанная под панцирем голова, и попробуй еще попади по бегущей твари. К нашему счастью, тяжелые штурмовые дробовики легко решали поставленную задачу. Несколько слитных залпов Саранчида и Брута заставили вспомнить, почему дробовики получили фронтовое прозвище «окопная метла». Набегающих на нас тварей буквально смело, и путь преграждали считанные единицы, с которыми легко разобрался Дак. Я же помогал Валькирии и Мальте сдерживать преследователей. Винтовка моей подруги и моя лазерная винтовка сгоняли твари с краев в центр, где их отлично разрывали брошенные Мальтой гранаты. Не зря я лазил по руинам, набранный в погибших убежищах запас расходовался со страшной скоростью. Вперед, вперед, не стоим на месте, подгонял я товарищей. Сейчас налево, Брут, твою мать, помни про золотое правило штурмовика. Сначала в помещение заходит граната, потом ты. Мальта, что с обрушением? Не получится, тоннель слишком широкий и стены укрепленные. Выкрикнула наполовину оглушенная постоянной стрельбой и взрывами девушка. Нам нужно найти узкий проход, скоро будет. Мы бы могли свернуть в канализационный коллектор и пройти под водой, но с учетом потерянных шлемов такой маневр мог стоить мне двух бойцов. Держимся, уже близко. Жуки перед нами постепенно заканчивались, а вот преследователей становилось все больше. Очевидно, коллективный разум нарек нас главной угрозой и отправил сюда все ближайшие силы. Нужно было оторваться от них, или у нас очень скоро закончатся боеприпасы, и миссия накроется в шаге от завершения. Следующему отряду могло повезти больше с учетом полученных разведданных, и, возможно, нам дадут второй шанс, но я не планировал доводить до такого. Мы наконец выбрались в широкий многоуровневый коллектор высотой этажей в 10, в котором сходилось множество тоннелей. Несколько ручьев стекались в гигантское водохранилище внизу, по примерным прикидкам до дна метров 15. Здесь даже присутствовал неяркий свет, мерцал густо покрывающий все стены мутировавший мох. И я сразу заметил, куда нам нужно. У входа в тоннель уровнем ниже вся растительность резко обрывалась у девственно чистых стен. Там явно стояла какая-то защита, скорее всего, генератор всякой дряни. Спускаемся в том же порядке. Я развернулся, отстреливая жуков из рапиры. Высокая точность и скорострельность позволяли мне действовать почти с той же эффективностью, что и пулемет. Мальта, ставь взрыв-пакет прямо у меня под ногами. Цезарь, ты уверен? Глаза девушки округлились. У них же останется проход. Может, я лучше все же попробую обрушить потолок, более чем. Сбросим их всех в воду. Часть тварей потонет, и пока они разберутся, куда мы делись, сможем оторваться. А с потолком смысла нет, они просто придут через другие тоннели. Все же проще объяснить, чем тратить время на бесконечные споры. Девушка тут же присела на корточки и достала последнюю пластину. Вроде небольшой брусок взрывчатого вещества, а мощности хватит, чтобы пробить метровую каменную стену. Или обрушить площадку, на которой мы сейчас стояли. Бежать вниз по лестнице и потом вокруг гигантского подземного озера было слишком долго, и, раз мы находились выше цели, Валькирия выстрелила плазменным крюком точно в нужную арку, обмотав второй конец вокруг колонны. Все без проблем переправились на другую сторону, даже Брут. Мы с Мальтой остались вдвоем. «Я пойду последний», — предложила возбужденная битвой девушка, крепко сжимая кнопку активатор. Я молча вырвал у нее детонатор и шлепнул по упругой заднице, направляя к веревке. Не специально целился, из-за нехватки времени потерял в точности, но девушка сразу заулыбалась и выглядела довольной, оставляя меня наедине с полчищами жуков. Я продержался еще около минуты, выжидая, когда появится кто-то страшнее тараканов и гончих. Наконец на меня вылетел большой отряд арахнидов сразу с несколькими продвинутыми тварями-вожаками, и за спиной послышался стрекот метателей. Полностью разрядив очередную батарею, я развернулся и прыгнул на эвакуационный канат, одновременно нажимая кнопку. Жаль, она не была большой и красной, не получилось эпичного момента. Я недооценил мощность заряда, ударная волна толкнула меня в спину, превратив контролируемое падение в мгновенный перелет. Меня буквально впечатало в стену, и я со стоном медленно сполз на землю. Все тело разом заныло и превратилось в гигантский синяк, кости угрожающе затрещали. Еще чуть-чуть, и я бы сдох. И это несмотря на защиту костюма пятой категории. «О, ты наконец-то у моих ног», — нервно рассмеялась Валькирия, затащив меня в тоннель и помогая встать. «Ты в порядке? Жить буду», — кивнул я, отдавая костюму команду ввести себе двойную дозу стимулятора и регенератора. «Теперь я точно знаю, что ощущали древние акробаты, когда ими стреляли из пушки. Раз шутишь, значит, точно в порядке. Смотри, какое шоу ты устроил». Я осторожно выглянул наружу, главное, не привлекать к себе внимания. Впрочем, зря волновался, жуки впали в полный хаос. В воде билось несколько сотен тварей, невесть как оказавшийся здесь носорог уверенно шел ко дну. За ним бодро следовали тяжелые бронированные жуки вроде арахнидов, еще и бронекраб затесался. К сожалению, не помрут, они не нуждались в воздухе и могли сражаться в космосе, но пока выберутся, пока найдут, куда мы ушли, гончие здесь бесполезны, наш запах забивала вонь канализации и останков уничтоженных жуков. «Цезарь, у нас проблема», — послышавшиеся в голосе Брута виноватые нотки не предвещали ничего хорошего. «Точнее, у меня я ногу повредил. Прости, я не специально». Я мрачно уставился на его ногу. Из потрепанной брони в районе голени торчало несколько ядовитых шипов метателей. «И давно это у тебя?» — спросил я, пытаясь прикинуть, не слишком ли поздно вводить противоядие. «Не знаю. Сейчас, когда приземлились, ощутил дикую боль. Всадил себе лекарство и блокиратор, но сам знаешь, это временно». «Да, значит, у тебя начался некроз. Примерно через 10 минут у тебя откажет нога». Сдержал рвущееся наружу мнение по поводу того, что я думаю о его экономии на оболочке, и похлопал по плечу. «Было честью служить с тобой. Взаимно, Цезарь. Ты лучший командир из всех, кто у меня был. Жаль, что не Грел. Я бы в лепешку расшибся, но перевелся в твое отделение». Бруташ растрогался и не давал мне вставить ни слова. «Давай затусим после миссии. Погнали со мной на остров Вечного Траха, подцепим шикарных красоток, повеселимся, я проставляюсь. Сначала нужно выполнить задание», — уклончиво ответил ему. «Точно. Я останусь прикрывать отход. Пока жив, ни одна тварь сюда не пройдет. Так они быстрее нас найдут», — покачал я головой. «Постарайся незаметно перебраться в соседние тоннели, когда на тебя наткнутся разведчики, покажи им по полной». «Я все сделаю, командир», — радостно закивал он и снял с пояса несколько капсул. «Вот мои оставшиеся медикаменты, не поминайте лихом». Пока остальные делили подарок от покинувшего нас товарища, я прислушивался. Вроде бы Бруту удалось проскользнуть мимо хаотично мечущихся тварей, возможно, этим маневром он выиграет нам несколько минут, а если повезет, то и час-другой. Главное, чтобы выбранный им тоннель не заканчивался тупиком. Идем дальше. Если верить карте, там сбоку будет несколько технических помещений. Уверен, нам в одно из них. Моя догадка быстро подтвердилась, когда мы наткнулись на трупы гончих. Их разрезало на куски выстрелившие из крохотных дыр в стенах стальной проволокой. Это же какие у нее должны быть скорости прочности. Я даже смотал себе уцелевшую нить. Возможно, пригодится в будущем. Стационарные ловушки, лаборатория рядом. Внимательно все осматривайте. Мы никак не могли найти нужный след. Иногда нам попадались новые трупы, но все они были разбросаны в хаотичном порядке. Я даже заподозрил, что ловушки специально так расставили, чтобы запутать тварей. Возможно, это были еще разведчики первой волны. Нет, тогда бы новые твари сожрали тела. Здесь действовал единый рой, не связанный с остальными, и они погибли все до единого. Нужно найти основную массу. Цезарь, посмотри. Мальта показала на выбоины в бетонном полу. Такие оставляли арахниды с их заостренными лапами. Здесь было полно тварей. Если я правильно помню карту, этот коридор ведет в тупик, с сомнением сказал Саранчит. Что они здесь делали? Как мы уже выяснили, карты у нас не точные. Идем туда. Там, где должна была находиться обычная кладовка для швабр, обнаружилась комната в несколько раз больше отмеченной. Более того, здесь еще располагалась бронированная дверь, некогда замаскированная хитроумной сетью. Бронекрабы вырвали ее вместе с куском стены, открывая дорогу рвущимся внутрь арахнидам. Откуда я это знал? Все просто, здесь же лежали их туши. Чутье сразу подсказало, что-то не так. Присмотревшись, я не заметил на трупах ни единого отверстия или ожога. Всем задержать дыхание и активировать фильтры, живо. Мальта, натягивай противогаз. Слишком поздно отреагировал, хотя прошло едва ли секунд 10. Девушка молча рухнула на холодный каменный пол и почти мгновенно умерла, остальных спасли костюмы. Причем анализатор упорно показывал пригодную для дыхания атмосферу и не фиксировал никаких отравляющих веществ. Что ее убило? Воскликнул Саранчит. Он откровенно запаниковал, быстро водя стволом дробовика по темным углам. Я никого не вижу.